Глава 21. Дракон. Алекс осмотрелся и глазам своим не поверил. Это совершенно точно глотарский особняк родителей. Королевский бульвар. Дом лорда Ферена. Алекс стоял посреди знакомой ему подъездной дорожки и пялился на ухоженные газоны кусты белоснежных гортензий, которыми так гордилась матушка. Здесь не было ни решеток, ни сырого подвала. Здесь не было... Просто не было Леоны. Да какого лешего происходит вообще? На крыльцо вышла экономка и застыла на месте. Определенно шокированная внешностью хозяина. Волосы растрепаны, взгляд наверняка дикий, а из одежды только дурацкие, снятые с чучела штаны. Алекс заставил себя кивнуть в знак приветствия почтенной даме, которая прослужила в их семье не один десяток лет, и сразу отвернулся, не до нее. Очень хотелось вымыть кусок бордюрного камня и запустить в гипсовую статую дракона, которой так гордился отец. Нет, Алекс не тронул дракона, всего лишь заскрежетал зубами, всего лишь стиснул кулаки и яростно зарычал. Беспечная рыжая девчонка, наказание на его голову, сокровище ненаглядное, драгоценное. Что она натворила? О чем думала? О чем только думала? В последние дни Алекс из кожи вон лез, так рвался в столицу. Надо было избавиться от чар. Надо было найти истину. Надо было успеть на бал к королю. И, пожалуйста, вот она, это ваша столица. Даже до бала есть еще чуток времени. Только плевать ему и на бал, и на короля. И даже на истину. Ему надо обратно. Обратно в то сырое мрачное подземелье. К рыжему сокровищу. К беспечной, невозможной, легкомысленной девочке. Как она посмела остаться там без него? Разумеется, недоумку теперь не жить. Как и другим головорезам. За брата он не беспокоился. Габриэль хоть и молодой, но дракон. Проснется, как-нибудь постоит за себя. Алекс думал лишь об опасности, которая грозит Леоне. Его Леоне. Там не только эта гнида Марк Вальента. Там еще и толпа других мужиков. Все они набросятся на хрупкую девочку из-за проклятого дара. Да, Габриэль наверняка защитит ее, если Алекс не успеет. Но как будто этому влюбленному молодому дракону можно доверять. Надо было вернуться к ней любым способом, срочно, немедленно. Как вообще она умудрилась отправить его сюда? Алекс посмотрел на кольцо на правой руке. Ты говорил, что у твоих родителей есть дом в столице. Назови адрес, пожалуйста. Ему приходилось слышать про такие штуки. Кольцо движения. Магический раритет. Откуда оно у Леоны? А, впрочем, сейчас это не важно. Как им воспользоваться? Вот главный вопрос. Алекс постарался припомнить, что она делала. Да. Леона спросила адрес, а после повернула кольцо. Вот так. По часовой стрелке, камнем вниз. Он тут же попробовал. «Перенеси меня к Леоне, где бы она ни была!» И повернул камень. Нет. Никуда он не перенесся. Остался на подъездной дорожке родительского особняка. Вздохнул, передвинул камень в исходное положение и еще раз. Место, где сейчас Леона Вальенте. И еще. Разбойничье логово, в котором держат Элеонору Вальенте. И еще. Клетка в подвале, куда посадили Леону. И еще. Какое-то место к юго-востоку от Латериса, где находится разбойничий притон, в котором держит Элеонору Вальента. Проклятие. Ни одна из этих формулировок не работала. В очередной раз он яростно зарычал и стиснул кулаки. Хотелось сорвать с мизинца кольцо и зашвырнуть подальше. Но, хвала предкам, ему хватило ума этого не делать. Он еще узнает, как пользоваться колечком. А пока надо вернуться к Леоне. Раз не получается магическим способом, значит, доберется обычным. Долетит. Только куда лететь? Где тот подвал, в котором ее держат? О, если бы у него была карта, как у всех придурков, которые столько времени таскались за Леоной. Хотя, карта ведь у него как раз есть. Алекс сунул руку в карман и вытащил свернутый в четверо плотный лист бумаги. выдохнул с облегчением. Эту карту он забрал у придурка по имени Николас Орвин, в которого влюбилась Ванесса. Еще хотела разорвать, и словно под руку кто толкнул. «Не стоит, сохрани. Вдруг пригодится?» «Как чувствовал, да». Он развернул бумагу и отыскал маленькую красную точку посреди какого-то леса южнее Латариса. Не так уж и далеко, не больше часа лететь. Дальше он действовал не просто быстро, а очень быстро. Бросился к крыльцу, буркнул невразумительное приветствие экономке, которая все еще стояла там, уточнил, когда прибудут родители, оказалось утром, попросил срочно найти ему холщовый мешок и помчался дальше. В своей комнате быстро похватал одежду и, наконец-то, сапоги. Ох, как же он замучился ходить босиком по паршивой дороге. В гостиной снял со стены длинноствольный пистолет из отцовской коллекции оружия и заодно пару охотничьих ножей. Отец, конечно, будет в ярости, когда увидит пропажу, но как-нибудь переживет. Наконец Алекс выскочил во двор, забрал мешок у экономки, поприветствовал садовника и молоденьких горничных, которые тоже у крыльца столпились. Покидал мешок одежду, сапоги, оружие, карту с десяток золотых монет. Иногда золото открывает двери лучше любого ножа. Завязал мешок узлом, отбежал подальше и обернулся. Слуги заухали. Все-таки не каждый день им показывают живого дракона. Алекс схватил в лапы багаж, поднялся в небо и полетел из города прочь. Помчался, как только позволяли его драконьи силы. Больше он не будет бороться ни с какими чарами. Он пытался и проиграл. Но теперь это значения не имеет. Ему надо уберечь свое особенное, беспечное, бесценное сокровище. Сегодня он выяснил, что не может жить без нее. Несколько раз ему пришлось возвращаться в человеческий облик, чтобы уточнить направление. А потом Алекс снова оборачивался и взлетал. В конце концов, он заприметил в лесу подходящую полянку и направился вниз. Если верить карте, цель была совсем рядом уже. Но Алекс понимал, что добраться до нее в истинном облике не получится. Убежище разбойников окружено деревьями, а дракону, чтобы приземлиться, нужен простор. На полянке он вытащил вещи из мешка, оделся, обулся, сунул за пояс пистолет и ножи, деньги высыпал в карман и, сверившись с картой, зашагал вперед. Солнце уже скрылось за горизонтом, а сумеречный лес не торопился раскрывать свои тайны и выдавать чужаку логово головорезов. Впрочем, карта, а также узкая лесная просека и едва заметная колея подтверждали, что он идет в правильном направлении. Так что Алекс продолжал идти. Минут через 10 его словно по голове ударило. Появилось отвратительное знакомое ощущение, что он не может обернуться. Алекс прислушался к себе и с яростью осознал. Нет, не может. Такая пакость приключилась с ним уже дважды за последние сутки. А этот случай третий. И каждый раз аномалия была связана с бандитами. И, скорее всего, какими-то чарами. Он вырубался, шепотом, но от души. Мерзкое чувство ему уж точно не нравилось. Впрочем, факт не имел особого значения. Он справится с кучкой уродов и в человеческом облике. Зато теперь очевидно, что их логово где-то рядом. В лесу окончательно стемнело, но Алексу это было только на руку. У него-то ночное зрение, а у его противников нет. Несколько минут спустя он наткнулся на высоченный почти в 2 человеческих роста частокол. Из круглых бревен у ворот прогуливался часовой. Алекс отскочил, спрятался в кустах. Разбойник на посту ничего не заметил. Пока Алекс прикидывал, как лучше пробраться за ограждение, часовой невольно решил ему с этим вопросом помочь. Развернулся и постучал в ворота. «Эй, открывайте!» – крикнул он. «Вышел мой срок, меняемся!» С той стороны загромыхал засов, заскрипели ворота. Алекс среагировал мгновенно. Подлетел к невезучему охраннику со спины, левой рукой зажал ему рот, правой полоснул ножом по горлу и сразу толкнул тело в густые заросли крапивы. Часовой рухнул, так и не издав ни звука. Когда створка достаточно приоткрылась, Алекс шагнул во двор. Снова темнота и внезапность сослужили ему службу. С той стороны у ворот было два охранника. Алекс метнул один за другим оба ножа. Разбойники попадали на землю, вряд ли успев понять, что происходит, и тем более не успев предупредить своих о нападении. Алекс приблизился к трупам, выдернул ножи, потом вернулся, прикрыл ворота, чтобы не привлекать внимания, и огляделся. Здесь было несколько строений. Слева – длинная одноэтажная. Не то казарма, не то барак. Справа – двухэтажный дом с узкими окнами-бойницами. А за домом – какие-то амбары и, похоже, конюшня. Но теперь осталось найти вход в подземелье. Алекс двинулся вдоль забора. Так будет дольше, чем пересечь двор напрямик. Зато в темной одежде он почти сливался с любой стеной. А значит, разбойники не должны обнаружить его раньше времени, поднять тревогу. У входа в здание, напоминающее то ли казарму, то ли барак, расхаживал еще один часовой. Алекс выждал момент, когда тот отвернется и зашагает в противоположную сторону. Быстро и бесшумно подбежал от чистокола к крыльцу. Еще один молниеносный маневр, и Алекс захватил разбойника со спины. Зажал ему рот ладонью, чтобы помалкивал, а к горлу приставил нож. «Не дергайся», – велел Алекс. Часовой невнятно замычал, выражая вроде как желание сотрудничать. «Где у вас тут подвал с пленниками?» – спросил Алекс. «В этом бараке?» «Если да, кивни». Разбойник очень осторожно, опасаясь ножа, кивнул. «Сейчас я уберу ладонь, а ты объяснишь мне, где вход в подвал», – продолжал Алекс. «Не вздумай орать, убью». В конце коридора, вниз по лестнице, прокаркал часовой, получив возможность говорить. «Сколько вас тут всего, разбойничков?» – снова спросил Алекс. «Нас 12», – признался тот и вдруг взревел. «Мужики, тревога!» Вопль оборвался, а из горла самоубийцы брызнул фонтан крови. Алекс отпихнул труп, сжался в стену. Прежде чем соваться в здание, надо было выяснить, слышал ли кто-нибудь крик. Спустя несколько мгновений дверь распахнулась, и из проема во двор полился тусклый свет. На крыльцо вышли два бородатых здоровяка. Первый держал в руке секиру, а вторая ладонь у него была перевязана. Второй прижимал к себе ружье. «Может, кошка, а может и не кошка», – проворчал первый. «Надо пойти глянуть». «Лучше разделимся», – сказал второй. Они спустились по ступенькам, и первый бородач повернул в сторону Алекса. Алекс спокойно ждал. Ночное зрение у человека никудышное. К тому же после света люди подолгу привыкают к темноте. Секунда, другая. Разбойник прошел мимо. Алекс отлепился от стены и последовал за ним по пятам, словно больной убийца, что подкарауливает жертву в безлюдном переулке. А, впрочем, жертвы сами подписали себе приговор. Разве нет, когда посягнули на рыжее сокровище? Стоило Алексу подумать о ней, и в душе закипела ярость, заклокотала. Страх тоже поднял голову. А вдруг случилось непоправимое? А что, если ты опоздал? До этой минуты ему удавалось сдерживать свои страхи, не застревать на этих мыслях, прятать их на самую глубину, чтобы не отвлекали, не мешали. Но вот накрыло. Алекс догнал бородатого и ударил ножом под ребра. Ноги у здоровяка подогнулись, он упал на колени. Рядом упала секира. Алекс поднял ее и с одного размаха снес разбойнику башку. Выдохнул, развернулся, чтобы отправиться за вторым. Второй сам шагал в нужном направлении. Он подходил к крыльцу и еще не видел, что его напарник потерял голову из-за любви. Из-за любви дракона к своему сокровищу. «Я тут подумал», — крикнул второй, — «лучше не разделяться, а то ж у тебя рука ранена». Алекс отступил на два шага к стене. Второй разбойник приблизился к безголовому и замер. «Что за?» — прохрипел, скидывая ружье. Алекс налетел, замахнулся секирой. Разбойник выстрелил.